где-то грустно, мрачно и холодно. На пустом балконе я птица, я птица. И стоя на краю, я боюсь разбиться. Меня мама, я птица, нарисала убийца, и хотел взлететь я в небеса, там парить над облаками, и летая в облака, птица, передать привет маме и взлететь небеса, боясь разбиться, и летая в облака, я птица. Три дорожки, три дороги несут меня в небо. Это скучная жизнь, сумасшедшая жизнь, мне надоела. И стоя на краю, я боюсь разбиться. И взлетаю в небеса, там парю над облаками, и летаю в облака, птицы, передай привет маме, и летаю в облака, боюсь разбиться. Я птица, я птица. Земля и земля, что же будет потом? На проклятую землю приземлился пластом. Ты прости меня, мама, где бы я не был, унесет земля мою душу в небо. И полетел я в небеса, там парить над облаками, летая в облака, птица, передай привет маме, и летаю. Боюсь разбиться на сумасшедшей земле. Я самоубийца.